Куса и другим помогал, он многих поддерживал. Что же удивительного, если ему хочется посодействовать своему родному дяде? Да этот вправе просто-напросто приказывать ему, ведь в конце концов Куса вырос у него на руках, ел хлеб, окропленный его трудовым потом, и пользовался его ношенными рубахами. Правда, дяде многое не нравится в племяннике, но в неблагодарности он никак не может его обвинить. И недогадливым Кусу нельзя назвать, он все способен понять и оценить. Отец отвернулся от Кусы, а дядя себя не пожалел, поставил племянника на ноги, вывел его в люди. И теперь пришла пора пожинать плоды этих благодеяний. Одного слова дяде достаточно, чтобы Куса кинулся в огонь. Он берется похитить Ино не то что у черноглазой Малало, а хоть у стоглазого дракона, если Фарнаус согласен поручить ему это дело. Только поручить. Сам он не должен ни в чем участвовать, не должен даже косвенно в это вмешиваться, ведь ему необходимо беречь свое доброе имя. Ну, а Кусе, право же, безразлично, что будут о нем говорить, только бы помочь дяде, порадовать его, вернуть ему то, что было его достоянием, и что он утратил по несправедливости природы или из-за своей честности, своей щепетильности и нерасторопности. Ты только скажи слово, дядюшка, а похитить девушку, хе-хе, нетрудно, хе-хе, говорил Куса. И Фарнаузу становилось невыносимо стыдно. Ему было до смерти неприятно вести об этом разговор с Кусой, который набивался к нему в сообщники. Мало того, строил из себя сообщника, стоящего с ним плечом к плечу. Фарнаус ничего уже не видел. Кровь, бросившаяся в голову, ослепляла его. Да, он был беспомощен, как слепец. Голос Куса нещадно его теребил, тащил насильно вперед. Но и без Кусы Фарнаус не мог шагу ступить, даже перейти через улицу. Непременно провалился бы в яму или попал бы под колеса. «Ино умерла. Ино для меня больше не существует». Через силу выдавил из себя Фарнаус, как бы умоляя врага. «Пощади, ты же видишь, я несчастный слепец». Мгновенно эта слепота показалась Фарнаузу длящийся целый век, а сквозь нее мучительно проступало ухмыляющееся лицо Кусы. Казалось, это лицо и заслоняет от него свет, и даже не различая черт, Фарнаус беспрестанно ощущает его, как сбившуюся засаленную повязку. «Ино любит меня, Ино ждет меня, Ино на меня надеется», — думал Фарнаус. «Нет, это невозможно. Ино ведь умерла. Как давно я не был на кладбище. Наверное, трава все там заглушила. Я и от травы могилу не очистил, потому что я вот такой, трусливый и нерешительный. Любви я устыдился и испугался насмешек. Все думал, что скажут люди». А Куса не испугался и не отступал, ведь он говорит, ему наплевать на то, что люди о нем скажут. перед кем-нибудь должен же ты быть прав. Да, да, именно перед кем-нибудь одним. И надо быть правым, тогда и другие увидят твою правоту. А я думал не об одном, а о многих, потому что я трус, вот почему. Честный и благородный трус, который никому на свете не нужен. Все уже знают, что от него не будет никакого толку. С самого начала поняли, что он ни к чему не пригодное, безобидное и беззащитное существо. Потому и позволили ему отойти в сторону, потому и забыли о самом его существовании и больше ничего от него не ждут. И в самом деле, едва на него прикрикнули, как он бросил хлеб, который взял без спроса с общей полки, не зная, что это общий хлеб, и он один не одолеет его. Одного окрика оказалось достаточно, чтобы я это понял, одного сердитого окрика. И я тотчас же уступил, отошел в сторонку, притворился мертвым и отказался даже от той милости, которая могла бы мне достаться. Нет, впрочем, не отказался, а оттащил в сторону и схоронил свою долю, как жадная лисица, остатки добычи. «Куда делась, дядюшка, та женская голова, которую ты выточил когда-то из отцовского письма?» Услышал он вдруг голос Кусы и ответил, не задумываясь, словно продолжая свою мысль вслух. «Я ее тоже похоронил, она там, на кладбище». Но голос Кусы все же заставил его очнуться. И хотя зрение еще не вернулось к нему, он не стал ждать, а, закинув назад голову, как настоящий слепец, пошел вперед по улице. «Ты только скажи слово, дядюшка, хе-хе, а похитить девушку дело нетрудное!» Невольно ускорив шаг, чтобы поспеть за ним, кричал Куса. Через неделю к черноглазой Малало заявился оскопленный конюшей. Его приход вызвал в гостеприимном доме необычайное оживление. Сестры, одетые по-домашнему, высыпали гурьбой в большую гостиную. В самом деле, что могло быть для этих женщин удивительнее, любопытнее и занимательнее, чем гость, который внешне во всем походил на мужчину и в то же время не был мужчиной? Приход скопца Конюшева был для них событием столь же необычайным и даже невообразимым, как, скажем, появление самого Окаджадо. Правда, история его была всем известна и стала для них такой же привычной, как говорящий попугай. Но забавным и удивительным казалось вот что. Попугай сидел в клетке, то есть находился на подобающем ему месте. А конюший заявился именно туда, где ему было не место. Девушки уставились на гостя, как дети, которым подарили огромную куклу, притом не простую, а умеющую говорить, двигаться и ходить. Куклу, настолько похожую на живое существо, что их так и тянуло потрогать ее, заговорить с нею, спросить о чем-нибудь. «А ну-ка!» — ответит она еще раз и еще раз, или же нет. Короче говоря, в гостиной у черноглазой Малало царило необычайное оживление. К Конюши держал в руках какой-то предмет, завернутый в холстину –